Глава 4. Бездетная холостячка Калет, сестра моего отца Жана. Со дня его смерти она носит траур, заполнивший все окружающее пространство. Все узкое пространство ее худого маленького тела, сапожной мастерской, кровати, воздуха, которым она дышала. Тетя так и не приняла смерть брата, потому что тут нечего принимать, объясняла она, отодвигая от себя нечто невидимое тыльной стороной ладони. Мы начали разговаривать, когда мне исполнилось 17. Она могла обменяться парой слов с соседями, торговцами, клиентами, футболистами, почитавшими ее, как итальянцы, Деву Марию, но не со мной. Со мной она вела себя как монашка, давшая обет молчания. В детстве мне приходилось прятаться за дверью мастерской, чтобы услышать, как она произносит что-нибудь, кроме «Ты хорошо спала? Проголодалась? Пить хочешь? Скоро закончишь? Тебе жарко? Спокойной ночи!» Одни и те же слова в одно и то же время суток. Я редко так поступала. Она меня не интересовала. Я считала ей нечего мне сказать, нечего предложить. Я ненавидела каникулы, ее дом, запах ее жилища, пол, мебель, узкие окна, отведенную мне комнату, пропахшую нафталином. Когда мне было 10, я вырезала из журнала фотографии девушек, чьи стрижки мне до смерти нравились, и вклеивала их в тетради в крупную клетку. Я завидовала их пухлым губам, голубым махеровым свитеркам и никак не могла интересоваться женщиной, которая никогда не красилась и вообще плевать хотела на свой внешний вид. О таких говорят, если бы она постаралась, стала бы хорошенькой. Одежда всегда висела на ней мешком, как будто она специально покупала не тот размер, чтобы потеряться в платьях. Перед началом учебного года она всегда выдавала мне 3 незаполненных чека во благо ганьонских торговцев. Один, чтобы купить одежду у шопинг, другой — для Куазарт, третий — на пару красивых туфель от мадам Брессиани. Тетка считала красивой только высококачественную обувь, то есть дорогую, кожаную, которая жала мне ноги. В конце каждого августа она всегда произносила одну и ту же фразу одним и тем же ровным тоном. «Вот, держи, иди и приоденься к школе».